Я сказал: «Достаточно, возьмите свои посохи и по следу. Я не знаю, куда он вас приведет, но когда вы найдете Конана, убейте его». Не сказав ни единого слова, четверо кхитайцев поклонились и бесшумно покинули комнату. Мечи юга. Из-за отдаленных гор встала утренняя заря и осветила парус небольшой лодки, плывшей по течению реки. Река, протекавшая примерно в миле от стен Таранти, велась в южном направлении, словно огромная змея. Лодка отличалась от множества других, плывущих по широкой реке Кхоратас, рыбачьих челноков и купеческих баржей, набитых товарами. Длинная и узкая, с высоким выгнутым носом черного цвета, борта украшены изображениями черепов. На палубе возвышалась небольшая каюта, шторы на ее окнах были тщательно задернуты. Другие суда старались держаться подальше от ее зловещего силуэта. Сразу было видно, что это так называемая лодка пилигрима, которая уносит умершего поклонника Асуры в последнее таинственное паломничество на юг, туда, где с далекими горами Патантии река соединяет свои воды с Голубым океаном. В каюте, несомненно, находился труп. Вид этой мрачной лодки был знаком всем аквилонцам. И даже наиболее фанатичные митраиты не осмелились бы дотронуться до нее или помешать скорбному путешествию. Цель его была неизвестна. Одни утверждали, что она находится в Стигии, другие, что на безымянном острове за горизонтом, третьи же называли местом последнего успокоения умерших богатую и загадочную Вендию, но наверняка не знал никто. Было общеизвестно, что когда умирает поклонник Асуры, его тело плывет на юг по большой реке на лодке, управляемой огромным рабом, и что никогда больше не видать ни трупа, ни лодки, ни раба. Если, конечно, не соответствует истине мрачной россказни, что ведет лодку всегда один и тот же раб. Человек, управлявший именно этой лодкой, также был темнокожим гигантом, хотя вблизи можно было рассмотреть, что цвет его кожи определяет умело наложенная краска. Одетый в кожаную набедренную повязку, он с необыкновенным проворством управлялся с веслами и рулем. Никто, однако, не приближался к лодке, поскольку все знали, что над поклонявшимися Асуре тяготеет проклятие, а лодка пилигрима прямо-таки пышет зловредными чарами. Встречные меняли курс, бормотали проклятие и знать не знали, что являются свидетелями бегства короля и принцессы Альбионы. Необыкновенным было это 200-мильное путешествие по большой реке до того места, где она сворачивает на юг, огибая горы Патанти. Как во сне сменяли друг друга береговые пейзажи. Днем принцесса Альбиона, как и положено покойнику, тихонько лежала в каюте. Только поздно вечером, когда прогулочные лодки высаживали своих пассажиров при свете факелов, а рыбаки еще не выходили на ловлю, она выходила на воздух. Там она становилась к рулю, чтобы Конан мог отдохнуть хоть несколько часов. Но немного времени тратил он на отдых. Нетерпение подгоняло его, а организм был выносливым. Ни на минуту не останавливаясь, они плыли все дальше и дальше, день и ночь, при солнце и при луне, когда в реке отражались миллионы звезд. По мере продвижения на юг зима отступала. И, наконец, перед ними выросли горы Патанти, словно стены крепостных древних богов, а река стремительно уносилась в ущелье, пенясь на многочисленных порогах. Конан внимательно оглядел берег и, в конце концов, направил лодку к мысу, который выдавался далеко в реку и был обрамлен правильным кругом скал. «Как эти лодки преодолевают водопады, лежавшие перед нами, понятия не имею», — говорил он. «А Хадрат говорил, что преодолевает, но мы останемся здесь. Он говорит, что нас будет ждать человек с лошадьми, а никого не видно. И не представляю, как могло обогнать нас известие о нашем прибытии». Привязав лодку к толстому древесному корню на берегу, он прыгнул в воду и смыл себе коричневую краску, потом взял в каюте приготовленную Хадратом аквилонскую одежду и меч. Пока он переодевался, Альбиона тоже надела что-то соответствующее путешествию по горам. Облачившись, Конан посмотрел на берег и взялся за рукоять меча, потому что под деревьями, держа в поводу белого скакуна и черного боевого жеребца, стоял человек в черном плаще. «Кто ты?» — спросил король. «Поклоняющийся Асури, мне пришел приказ, я выполню».